Глава 9. Петр Алексеевич ушел с войсками воевать в далекую Кавказскую землю. Снова государю понадобились пушки и снаряжение. Царь крепко помнил о старом тульском кузнеце и послал ему из прикаспийского городка Кизляра свой портрет и письмо. «Демидыч», — писал государь Никите, — «я заехал зело в горячую страну. Велит ли Бог свидеться? Для чего посылаю тебе мою персону? Лей больше пушек и снарядов и отыскивай по обещанию серебряную руду». Словно чуял государь, так и не свиделся он больше со своим старым другом Никитой Демидовым. Подошел 1725 год. Демидов ехал по горным делам из Москвы в Санкт-Петербург, строя дальнейшие решпекты о заводском деле. 27 января 1725 года на Имской станции Бологое Никиту поразил слух, передаваемый со страхом и шепотом встречными курьерами. Государь Петр Алексеевич находился при смерти. Только теперь Демидов заметил, что петербургский тракт был необычно оживлен. То и дело встречались конные фельдъегери, спешившие в Москву. По дороге из Москвы Никита обогнал много экипажей со знатными дворянскими гербами. Торопились в столицу дворяне в чаянии радости или печали. Никита знал, что государь страдает тяжелой болезнью, но, веря в железный организм царя, он успокаивал себя. «Ничего, даст Бог, Петр Алексеевич поборет и эту хворь». Однако на душе Демидова было тревожно, словно в потемки погрузились думы. На каждой встречной Ямской станции слухи о болезни царя становились упорнее и бередили душу Никиты. Он на дороге останавливал курьеров и допытывался, как царское здоровье. По сумрачным лицам угадывал Демидов: хуже царю. Неужели не встанет наш сокол? По осени царь посетил Старую Ладогу, Новгород и Старую Руссу, где тщательно обозревал соливарни. Не дав себе отдохнуть, Петр полюбопытствовал осмотреть Сестрорецкий оружейный завод. Стоял на исходе октябрь, пора холодная и мрачная. Сильная моряна вздымала и кидала в глаза мокрые листья, кончался листопад. На заливе гуляла непогодь, рвала паруса. Царь торопился в Сестрорецк на малой и ветхой шлюпке. От пронзительной моряны он сильно продрог, велел пристать к берегу деревеньки Лахты, развели костер, царь обогрелся, ветер, однако, не стихал, и волны белогривым табуном нализали на низкий и топкий берег. Из гнилого угла, как лохматые быки, медленно шли тучи и волочили тяжелые серые космы по гребням волн. Наступали сумерки, и тут царь увидел: шальные волны выбросили на мель грузный бот с матросами и солдатами, прибой ярился, сбивал людей с ног, тащил в пучину, грозила неминуемая гибель. Царь спешно послал на помощь свою шлюпку, но неповоротливость команды, так казалось царю, вывела его из терпения. Он вскочил в маленькую лодочку и сам прибыл на место крушения. По пояс в студеной воде он таскал утопавших обессиленных солдат. После этого ночью у царя сделался озноб. Он пролежал несколько дней в Лахте. Старая финка вскипятила царю навар, он испил, за ночь хорошо пропотел, немного полегчало. Утром государь попросил любимую голландскую трубку и закурил. В тот же день Петр Алексеевич возвратился в столицу. Казалось, царь старался наверстать упущенные дни. Он объехал новые стройки, побывал в Астерии, где встретился с голландскими купцами, участвовал во многих церемониях. 24 ноября Петр Алексеевич присутствовал на обручении дочери цесаревны Анны Петровны с герцогом Галштинским. Екатерина Алексеевна уговаривала мужа: «Не жалеешь ты себя, государь, все мечешься, отлежался бы от хвори». Трудно было уложить в постель кипучего, неугомонного царя, но все же Запущенный недуг дал себя почувствовать. Обессиленный Петр Алексеевич 16 января слег в постель и не смог больше подняться. За делами в Туле да на каменном поясе Никита Демидов давно не видел Петра Алексеевича и сильно тосковал по нем. В последнюю встречу в Санкт-Петербургской гавани, когда Никита отгружал железо на голландские корабли, царь любовно схватил его за плечи, сжал крепко, глаза округлились. У них немало было блеску. Вот видишь, Демидыч, дожили мы с тобой, когда русское железо в иноземщину идет. Демидов глянул на царя. Лицо его было вялое, желтизной. Никита вздохнул и сказал: «Поберег бы себя, государь, Петр Алексеевич». Царь весело оскалил зубы, глядя на водный простор, откликнулся: «Некогда беречься, Демидыч, надо российскую землю на простор вывести, вот тогда-то и отдохнем». Да, прошло все. Сейчас Демидов повесил голову, ехал молча, на сердце горечь и тоска. В Любани, в ямской избе, толпилось много людей разных чинов и званий. Никита кряхтя вылез из колымаги, оперся о костыль, у самого дрожали ноги. Понял старый тульский кузнец, что свершилось непоправимое горе. В это серое утро в начале шестого часа царь Петр Алексеевич умер на руках жены. Никита Демидов бессильно опустился на лавку и окаменел. Безволие и тоска овладели стариком. Как понять всю потерю? Куда торопиться? Что там, в Санкт-Петербурге? Чать недогорных дел. Подавленный горем, он выехал из Любани. Прямо с дороги Никита поторопился к телу государя. В малом дворцовом зале, затянутом золотой тканью на катафалке, стоял большой дубовый гроб, крытый золотым глазетом. Высокие двери зала открыты настежь, желающие могли свободно прощаться со своим государем. Ноги Демидова отяжелели, он шел медленно, тяжко к последнему пристанищу императора. Поглядывая на высокого, сухого старика, люди расступались. Лицо Никиты было желто, как у аскета. Старик крепко сжал тонкие губы, черные, глубоко запавшие глаза тянулись взором к погребальному ложу царя. Лысый череп Демидова поблескивал, Никита подошел к гробу, на шелковой подушке лежало знакомое застывшее лицо императора. Перенесенные страдания запечатлелись на нем. На царе надеты шитый серебром кафтан, сапоги, при нем шпага и на груди Андреевская звезда. При гробе дежурили молчаливые и строгие офицеры в парадной форме, подаль стояли 12 драбантов в черных япончах и в широкополых шляпах с крепом. Демидов приложился к холодной руке царя. Слезы облегчили его горечь. Он долго, пристально глядел на дорогое сердцу лицо государя и, плача, пожаловался: «Эх, поторопился ты, Петр Алексеевич! Дел-то сколь осталось недоделанных!» Постукивая костылем, старчески шаркая ногами, он пошел к выходу. Спускаясь со ступеней дворца, Никита вспомнил, что ему идет 70-й год. Впервые он ощутил свои немощи. Страна присягнула императрице Екатерине Алексеевне, жене Петра. Никита Демидов замкнулся в своем каменном доме, что ставлен близ мойки реки. Приказчики подолгу ожидали его распоряжений. С каменного пояса торопил делами Акинфка, а дел не хотелось принимать. В середине марта впервые над Санкт-Петербургом выглянуло на короткий час весеннее солнце, поголубело небо. Демидов отслужил в домашней церквушке Сорокоуст по усопшем царе постриг бороду, надел шитый галунами кафтан с манжетами из брюссельских кружев и велел подать карету. Резвые серые кони в яблоках мчали старого Демидова на Васильевский остров. Впереди скакал форейтер. Народ расступался и, глядя на двух рослых гайдуков, стоявших на запятках, пугливо косился. Ехал Демидов к правителю Александру Даниловичу Меньшикову. Много воды утекло с той поры, когда Александр Данилович и тульский кузнец впервые в Москве свиделись. Порядком таки обрюзг Александр Данилович, однако не сдавался, ходил бодро, прямо. И Меньшиков встретил Демидова приветливо, думал увидеть Никита уныние на челе царского сподвижника, но Александр Данилович был весел, блестел драгоценными перстнями, на нем надет был шелковый малиновый кафтан, весь в кружевах, в руках табакерка, осыпанная бриллиантами. Демидов укоризненно поглядел на царедворца и понял: радуется тайно Алексашка смерти государя. Беда смертная висела на вороту Меньшикова. Заворовался вельможа, и царь незадолго до смерти отстранил его с места президента военной коллегии, да учинил следствие. Не сносить бы Меньшикову из-за своей алчности головы. И Петр Алексеевич на заступу Екатерины сказал: «Не хлопочи за него, на сей раз не спущу». Помни, Меньшиков в беззаконии зачат, во грехах его родила мать и в плутовстве скончает живот свой, и если не исправится, то быть ему без головы. Но сейчас все это миновало, место президента военной коллегии было ему возвращено. Добивался Меньшиков прикрытия следствия, да упрашивал царицу подарить ему украинский город Батурин. Вельможа водил Никиту по покоям, хвастался своей властью. Никита был угрюм и деловит. Ты